желчно ответил Степан Тимофеевич. «Где она, ваша церковь? Бог за тебя ничего не сделает. Коровник этот срубит тебе Бог? Коров губим, коровник рубим». «А ты не руби», — сказал третий мужик, Евсей. Как его по отчеству Саша не знал. Звали его просто Евсей. Иногда прибавляли неприличную рифму. «Куда уйдешь от этого?» Злобно ответил Степан Тимофеевич. «Эти вот», — он показал на Сашу, — «кончат срок, уедут хоть куда, а нам, христианам, никуда дороги нету. Беспашпортные мы. Держат на одном месте, сиди и не шевелься. Вот тебе свобода». «Какая змея тебя донимает», — сказал Савлукич. «Услышь, кто? Разблазнит, знаешь, что от этого будет?» «Знаю, знаю», — угрюмо ответил Степан Тимофеевич. «Оттого и погибаем, что молчим. Уду съели. Наше дело — работа. Весь уповод проговорили». Действительно, приближался полдень. И они снова принялись за работу. Мужики хотят поговорить, да и почему не поговорить? Но, видно, Саше им мешает чужой человек, а они уже знают, при чужом человеке лучше держать язык за зубами. Грустная картина. Через неделю-другую вызвали в Кежму Петра Кузьмича. Не приехали милиционеры, просто через сельсовет приказали явиться такого-то числа. «Может, отпускают ребята, а?» Он заглядывал в глаза Саше и Всеволоду Сергеевичу, ища сочувствия, поддержки. «Срок-то мой еще в ноябре кончился». «А чего же вы тут сидели, если кончился?» — спросил Саша. «Напомнили бы». Петр Кузьмич покачал головой. «Опасно напоминать, Александр Павлович. Напомнишь, а они тебе новый срок пришьют». «Ведь не увезли меня, как Михаила Михайловича. И статья у меня не политическая». «Не политическая», — усмехнулся Всеволод Сергеевич. «Экономическая контрреволюция. Ничего себе статейка». «Но ведь экономическая», — возражал Петр Кузьмич, — «не политическая». «Ладно», — прервал его Всеволод Сергеевич, — «отправляйтесь в Кежму. Узнаете и нам потом расскажете». Когда Петр Кузьмич ушел в Кежму, Всеволод Сергеевич сказал Саше: «А ведь могут и отпустить. Машина бюрократическая, есть карточка, срок вышел, никаких распоряжений нет. Ну, конечно, сейчас, после дела Кирова, а, впрочем, черт его знает, посмотрим». К вечеру вернулся Петр Кузьмич, радостный, возбужденный, освобожден. Показал бумажку. «За отбытием срока заключения подпадает под параграф 2 постановления Совета народных комиссаров о паспортной системе». «Значит, минус не может жить в больших городах». «А зачем мне большие города?» — возбужденно говорил Петр Кузьмич. «Не нужны мне большие города. Родился я и вырос в Старом Осколе. Там жена, дочери, родня. Там и буду жить». «А деньги на проезд у вас есть?» — спросил Саша. «Доберусь, доберусь. До Кежмы с почтарем договорился. Только вещички положит 10. Билет до Старого Оскола, думаю, рублей, наверное, 25-30. В общем, в полсотни уложусь. В полсотни у меня найдется». «А пить есть?» Петр Кузьмич махнул рукой. «С голоду не помру. Сухарей хозяйка насушит, рыбки вяленой даст, яичек, кипяток на станциях бесплатный, не беспокойтесь, доберусь». На другой день с попутной колхозной подводой Петр Кузьмич уехал в Кежму. Всхлипнул, прощаясь с Сашей, со Всеволодом Сергеевичем, стыдился своей удачи. «Бог даст, и с вами все обойдется». «Бог даст, Бог даст», — ласково-насмешливо повторил Всеволод Сергеевич. «Живите там спокойно, лавку не заводите». «Что вы, Всеволод Сергеевич!» — старик отпрянул в испуге. «Какая лавка по нынешним временам!»